которым не досталось вчера врачебного ухода, и лицо его, нездорово воспаленное, усталое после жалкой ночевки, хранило обычное свое презрительно равнодушное выражение. «Ну что, разойдемся?» — обратился он к Петру. «Еще нет. Я забыл у вас шляпу», — ответил тот. Вместе направились к дому Кеплера. Сини, открывший им дверь, очень испугался, увидев, что его господин возвращается в компании со страшным человеком, с появлением которого началась непрерывная цепь всяких неприятностей и бед. Но герцог одним взглядом велел ему молчать. «Что-нибудь поесть и выпить», — бросил он, — «и горячую ванную, и врача, и массажиста, и немедленно гонца в Мемминген, пускай известная особа выйдет встречать меня к условленному месту, и сейчас же приготовить мне экипаж, я уезжаю». Синий, исполнявший во время пребывания Вальштейна в Регенсбурге обязанности его секретаря и камердинера, слегка согнулся в знак того, что приказ понял, и поспешно удалился. «Если у вас есть еще немного времени, пойдемте со мной», — обратился герцог к Петру, уже нашедшему свою шляпу на каминной полке. Они поднялись в известную уже нам мансардную каморку, и там Вальштейн дал прочитать Петру рапорт Марадоса о состоянии немецких укреплений. «Что скажете?» — спросил он, когда Петр дочитал до конца. Тот ответил, что значение этого ядреного документа зависит от того, в чьих руках он находится. «Сказано верно и точно», — молвил герцог. Он полулежал в кресле и тяжело дышал, явно совсем выбившись из сил. «В руках генерала, уходящего в отставку, он цены уже не имеет, не так ли?» «Думаю, так. Зато неприятелю, к примеру, королю Швеции, он мог бы быть полезным, вам не кажется?» Петр согласился и с этим. «Вы можете сослужить мне неоценимую службу», — продолжал герцог. «А это равно тому, как если бы я сказал, что вы преподнесете пренеприятный сюрприз некоему толстогубому дегенерату, который унизил вашу горячо любимую родину и в котором вы, кукань, видите владыку ада, тогда как я, обладая необычайно широким и проницательным политическим кругозором, считаю его просто огородным пугалом. Это, однако, не означает, что моя ненависть к нему меньше вашей, ибо это огородное пугало плюнуло мне на руку, которую я поднял для спасения его империи и всей Европы». «То, что вы говорите, бесспорно», — отозвался Петр. «Только не понимаю, зачем вы это говорите». «Да понимаете, ибо вы умны, а умному достаточно и намека. Не хотите ли извлечь выгоду из счастливого для меня расположения звезд? Не хотите хоть отчасти загладить дурные последствия ваших действий, которыми вы разрушили мои труды и сорвали мои миротворческие планы? Не хотите ли...» «Но стойте, сначала взгляните, нет ли кого за дверью?» Петр удостоверился, что никто их не подслушивает, и герцог продолжал. «Да, так не хотите ли передать сей рапорт шведскому королю с моим братским приветом и пожеланием успеха?» Петр, держа в руке донесение Марадоса, молчал. «Значит, не хотите», — заключил герцог. «Тогда верните мне документ и проваливайте к своему покровителю, святому отцу. Он-то найдет для вас поручение поинтереснее и повыгоднее. Слыхал я, его преосвященство кардинал Ришелье страдает геморроем. Так, может, папа пошлет вас в Париж с отпечатанной молитвочкой к святой Екатерине, которая, приложенная к больному месту, чудесным образом успокаивает боли? Вот задание, достойное Петра Куканя.